256, 5.18. Брамине. Шанкара поясняет, что здесь перечислены существа, относящиеся к трем гунам. Брамин, как высшее из перечисленных существ, относится к гуне сатва. Корова, как невозрождающаяся духовно, к раджас, а слон – к тамас. 257, 5.18. Кто варит собаку? Буквально «варящие собаку» – название самого низшего внекастового класса людей в Индии. Сюда относятся дети, рожденные от незаконного брака матерью, которая сама является внекастовой дочерью отца Шудры и матери Кшатрики. Такой брак по кастовым законам запрещен. Отцом ребенка внекастового Швапака является Кшатрия. Так как такой брак признается в высшей степени предосудительным, то дети, рожденные от подобного союза, считаются вне закона. Они должны жить вне селения, вне городских ворот, есть из черепков, носить одежду, снятую с мертвецов, не имеют права собственности, могут владеть только собакой и ослом. Им запрещено общение со всеми, за исключением других внекастовых людей, чандала, к которым они приравниваются. Занятие их – сторожить трупы бездетных. Нужно учесть всю жестокость и вместе с тем прочность законов о кастах. Чтобы понять силу утверждения Гиты, трудность ее психологического требования, предъявляемого тому, кто еще во власти, подобных кастовых установок. 258. 5.19. «Пребывают». Шанкара понимает этот стих так. «Даже здесь преодолевают узы рождения те, кто пребывает в равновесии». Он ссылается на Шветашватара Упанишады 4.15.17 и замечает, можно было бы подумать, что мудрые, о которых здесь говорится, являются грешными по рождению, и их пищу нельзя есть другим, согласно предписаниям закона. Сравни законы Гаутамы 17.20. Но рождение, то есть кастовые законы, преодолеваются даже на земле теми мудрецами, которые видят единого, и ум которых остается невозмутимым. Для тех, кто не видит Брахма в нечистых телах, например, в теле того, кто ест собаку, тела эти загрязнены своей нечистотой, но Брахма не загрязняется ими, а потому и не пятнается. 259, 5.21. Йога Брахмо. Понятие близкое нирване Брахмо. Сравни глава 2, стих 72. 260, 5.23. Человек. Речь идет о при жизни освобожденных Дживанмукти. 261, 5.24. Сущность Брахмо. Можно перевести Брахма Бхагата и став Брахма, как это делают Дейсон, Теланг и другие. Сравни Катхака Упанишада 6.14. 262, 5.26. Нирвана Брахмо. Шанкара делает к этому стиху замечание: «Зрящие воистину освобождаются, умерев или при жизни». Приведенные ссылки показывают, что понятие «брахма-нирвана» не вполне четко установлено не только у европейских исследователей, но даже и в самой индийской традиции. Во всяком случае, замечание Шанкары свидетельствует, что сам Шанкара едва ли понимал это выражение в духе буддизма, и поэтому, даже опираясь на его авторитет, нет необходимости понимать это выражение так решительно в буддийском смысле, как это делает Дейсон. Учение о Дживанмукте свойственно традиции вишнуитских бхакт и впоследствии было широко использовано бенгальскими мистиками. Принятие этой концепции Шанкары приходится признать как известную его непоследовательность. Рамануджа считает, что в этом стихе говорится о блаженстве самопознания. 263, 5.27. «Направив взор». Здесь речь идет об йогическом приеме, называемом лаулика, При таком упражнении рекомендуется фиксировать глаза на переносице или кончике носа, сравни главу 6, стих 13, или на каком-либо близком предмете, или же держать глаза направленными параллельно вверх. Смысл упражнения – выработка твердости взгляда. Возбуждение рефлекса внимания. Нужно помнить, что, согласно индийской психологии, между органами и предметами чувств устанавливается особый ток, владеть которым и учит йога. 264.5.27. Выдыхание. Здесь речь идет не столько о частном виде пранаямы, регуляции вдоха и выдоха, начальное упражнение в пранаяме, называемое уджджаи, сколько об регулировании пары сил восходящего и нисходящего тока прана и апана, колебания которой, согласно индийской психологии, обусловливает деятельность тела. Эдгертон считает, что общепринятый перевод «вдыхание» и «выдыхание» прана и апана, или же «вице-верса», не обоснован и ссылается на работу Броуна, посвященную этому вопросу. Дьюмент, рецензируя работу Эдгертона о Гите, не соглашается ни с мнением Эдгертона, ни с мнением Броуна и полагает, что Келленд был прав, утверждая, что если в древних текстах и встречается сочетание слов «прана» и «апана», то под таким выражением следует понимать именно «вдыхание» и «выдыхание», а не «над» и «под» диафрагмальный ток праны. В частности, последнее толкование для данной шлоки тем более неприемлемо, что в тексте сказано, что упомянутые токи идут через нос. 265.5.28. Муни. Гита дает разные оттенки для обозначения мудреца. Пандит – есть ученый. Буддхи мант – разумный. Буддха – озаренный высшей мудростью. Муни – молчальник, погруженный в размышления. Смотри также главу 2, стих 56, и главу 5, стих 6. 266.5.28. Свободен. Шанкара говорит, что саньясин, стойкий в познавании, получает освобождение. Карма-йога также постепенно, но не прямо, ведет к освобождению. Шлоки 23-28 дают сжатую схему йогических упражнений, чрезвычайно близкую схеме так называемых йогических упанишат – кшурика, амрита-бинду, дхьяна-бинду и других. 267.5.29. Друга. Слово «сухрид» имеет два оттенка – «друг» и «милосердный». Для полного понимания текста необходимо знать их оба. Как прилагательное, слово «сухарда» является эпитетом Шивы – «милосердный». Стих этот поражает своим как бы противоречием с предыдущим, особенно с стихом 15 главы 5. Но все учение построено на антитезе – «творец» и «нетворец», причем последовательно развивается то тезис, то антитезис. Дальнейшие главы еще более развивают антитетику этих двух ликов.